Вторник, 14:00, Николай и Владимир. Это они! Это те люди! Чуть ли не вскрикнул Володя, когда из фургона к полицейскому вышел майор Рукавичников. Ага, я тоже их узнал. С тобой в ангаре были. Анюта в опасности. Что делать будем? Так. Тебя они видеть не должны. Сиди в машине. Я пойду к Анюте и постараюсь ее вывести. Хорошо. Коля вышел из машины, перед этим заведя мотор, и максимально спокойно, стараясь не вызывать подозрений, направился к подъезду Анюты. Краем глаза он заметил, что полицейские вернулись обратно в машину. Он не стал звонить в домофон. Они с Костей частенько виделись и выпивали по выходным. Иногда по особому поводу ему приходилось тащить молодого командира до дома в состоянии полудрема. На такие особые пьянки Костя сознательно с собой не брал ни ключей, ничего либо ценного, кроме банковской карточки, поэтому Коля знал код от домофона. Набрав нужные цифры, он вошел в подъезд. Закрыв за собой дверь, он рванул к лифту, который, как обычно, в только что построенном доме работал только один, и тот грузовой. Квартира Кости была на 24 этаже, лифт застрял где-то на 20-м. Бежать вверх было бы дольше, поэтому Коля стал терпеливо ждать, нервно постукивая пальцами по дверям лифта. Он молча смотрел на цифры, мысленно пытаясь ускорить движение злополучной кабинки. Наконец, лифт тронулся вниз. Коля смотрел на часы, прошло 5 минут с момента, как он покинул машину. Костя уже должен был приступить к снижению, а значит, процесс пошел. Он надеялся, что сообщение отправят вовремя. Степа, как обычно, наверняка ел в служебной столовой в аэропорту, а значит, где-то сейчас должен был быть на подъезде к офису ЦУПа, если нет пробок на выезд. Скоро его сообщение отправят, главное, чтобы не было поздно. Лифт преодолел отметку 10 этажа. Коля внимательно смотрел на цифры, которые, как назло, менялись так медленно. Наконец, двери лифта раздвинулись. Внутри стояли два молодых парня, которые начали выгружать огромный старый советский шкаф. Видимо, кто-то прикупил себе новый. Действовать нужно было быстро. Коля с разбегу влетел в лифт, нажал на 24 этаж. Парни начали возмущаться, на что он поднял одного за шкирку и вытолкнул на площадку. Второй остался по другую сторону шкафа, когда двери закрылись и лифт тронулся. Коля накренил шифонер в сторону второго грузчика и начал громко и быстро говорить. «Слушай, парень, извини за друга, но если я сейчас не поднимусь на 24 этаж, умрет человек, так что остынь». Коля уперся ногой в шкаф, чувствуя, как тот поднимается. Грузчик сопротивлялся. «Пожалуйста, помоги мне, не надо драться, это очень важно». «Да ты охуя, мужик! Кто умрет? Сейчас ты умрешь!» «Я серьезно, пожалуйста, там девушка моего друга, и грозит опасность». Лифт проехал 10 этаж. Давление по ту сторону шифонера ослабилось. Спустя мгновение тишины за шкафом приглушенно послышалось. «Ладно, я понял. Только освободи меня». «Спасибо». Коля выдохнул. Он отпустил ногу, грузчик толкнул шкаф, и тот со стуком упал на пол. И тут лифт встал. «Блядь!» Выругался Николай, глядя на цифру 15. «Не мог потише?» «Да пошел ты!» За шкафом показалась красная морда паренька лет 19, всего в веснушках и с пышными рыжими волосами. «Давай, работай!» Коля судорожно жал на кнопку нужного этажа. Лифт не трогался с места. «Надо лифтерам звонить!» «Да какие нахрен лифтеры? Сейчас должен заработать!» «Я так застревал уже! Может и не заработать». «Заработает, скотина такая». Коля глянул на часы, 14:18. Он снова выругался про себя, нажимая на кнопку 24 этажа. Вторник, 14:15, Роман. Они пристегнули ремни, допивая остатки содержимого фляги Михаила. Стюардессы оперативно успокоили толпу пассажиров, в которой начала было зарождаться паника. Через пару минут самолет снова тряхнуло и потянуло вниз под крики и вопли пассажиров. Рома посмотрел в иллюминатор и увидел, как вспыхнул левый двигатель позади него. Оставшийся левый мотор взревел на полную, и лайнер стал снижаться медленнее. В салоне послышались крики и ругательства на английском языке. Девушки заревели. Стюардессы бегали туда-сюда, ноги у них тоже подкашивались, но они держались как могли. Михаил крепко вцепился в ручку кресла. «Не самый лучший день, чтобы сдохнуть», — сказал он, покосившись на Рому. «Мы не сдохнем, но ты знаешь, что делать». Он еще раз посмотрел наружу, двигатель так и не погас. Пламя по-прежнему сбивало назад воздушным потоком. Ужаса прибавляла неслабая тряска и барабанящие по фюзеляжу капли дождя. Раздался голос стюардессы. Говорила она четко и громко о том, что ситуация под контролем, но посадка будет аварийная и с эвакуацией. Она просила всех сохранять спокойствие и пересесть поближе к крайним передним и задним выходам. Эвакуация будет по левую сторону. Также она несколько раз обратила внимание на то, чтобы пассажиры не использовали выходы на крылья, так как двигатели, возможно, будут все еще гореть. Она повторяла все по два раза на обоих языках. Мужчины и парни принялись помогать бортпроводникам пересаживать женщин с детьми и нескольких инвалидов на ближайшие к выходам места. То тут, то там кричали люди. Кто-то читал молитвы, кто-то просто обхватил себя за бока или колени и никак не реагировал на просьбы бортпроводников. Таких тащили волоком. Также старший бортпроводник по громкой связи попросила ознакомиться с инструкцией по эвакуации из самолета по надувным трапам. Затем она спустилась в нижний салон. Роман сидел в передней половине и одним из первых увидел Наталью, показавшуюся в проходе. Она глазами кого-то искала, параллельно давая инструкции и успокаивая пассажиров. Когда она прошла мимо него, он отстегнулся, встал и сказал: «Вам нужна помощь?» Она посмотрела на него и кивнула. Рома быстро протиснулся в проход, и она повела его к средней кухне. Там она его остановила и приказала ждать. Через полминуты она привела еще троих крепких мужчин, двое из них были американцы, один русский. Судя по всему, это были охранники дипломатов, летевших в бизнес-классе. Старшая начала говорить сначала по-русски. «Слушайте меня внимательно, парни, ситуация критическая. Горят три двигателя. После посадки будет эвакуация. Мне нужна ваша помощь. Я посажу вас рядом с аварийными выходами на крыло. Когда самолет остановится, в салоне начнется паника и давка. Дело очень рискованное, но я прошу вас помочь мне. Ваша задача – помочь моим коллегам ни в коем случае не дать никому открыть аварийные выходы на крыло и выходы, ближайшие к двигателям. Это опасно, так как возможно возгорание крыла, к тому же в салон пойдет дым, и жертв будет гораздо больше. Делайте, что хотите, бейте в морду, если придется, но не давайте никому открыть ваши аварийные двери, понятно?» Рома и второй крепкий паренек кивнули. «Повторите. Когда начнется эвакуация, не давать открыть выход. Если что, бить в морду». Наталья объяснила все то же самое на английском двум другим помощникам. Они кивнули и повторили указания. Убедившись, что задача всем ясна, она развела их по ближайшим к аварийным выходам местам. Роме достался выход на правое крыло. Оставив их, Наталья побежала в хвост. Она рассчитывала на них. Парней бортпроводников в экипаже не хватало, чтобы перекрыть все аварийные выходы, а хрупким девушкам это будет просто не по силам. Роман пристегнулся и стал ждать посадки. Вторник, 14.15. Борщ и рыба. Так, их на червяка рейдеразу обходят. Курс 1.7.0. Пока что пусть обходят, как только обогнут, направим их на Манхэттен. Пока что по профилю они должны вписаться точно в цель. Как раз сейчас шарахнет второй двигатель. Рыба накрутил на панели нужный курс, Борщ набрал команду в своем компьютере и на эмуляторе зашевелился авиагоризонт. Они бдительно следили за эфиром и ситуацией в целом, повторяя действия Кости. «Курс 1.8.5», — скомандовал Борщ. Рыба выполнил приказ. «Есть отказ второго. Они подходят к расчетной траектории. Диспетчер дал им свободу по курсу. Крути вправо на 200 градусов». Борщ набрал команду и отправил на самолет. Он убедился в том, что на эмуляторе приборы как стояли на курсе 185, так там и замерли. Значит, на самолете происходит все то же самое. Бортовой навигационный дисплей показывал, что они еще не долетели до аэропорта, хотя на самом деле они уже пролетели его траверс. «Тушит, видимо. Отлично», — с улыбкой рассуждал Борщ. «Подкручивай потихоньку. Они высоко идут для Кеннеди. Пусть диспетчер думает, что они делают орбиту, чтобы сбросить высоту». Рыба тоже наблюдал за приборами и фактическим положением самолета. Он видел на карте пурпурную линию нужной траектории полета к Манхэттену и как самолет потихоньку на нее выходил. Навигационный дисплей пилотов же по-прежнему показывал движение с северо-востока на аэропорт Кеннеди. «Так, курс 330 на заданную траекторию», — скомандовал Борщ. Рыба накрутил курс и заармировал горизонтальную навигацию по построенному ими маршруту. «Отличная высота. Есть захват!» Борщ довольно хлопнул в ладоши. «Ждем развязки». Вторник, 14.20. Константин и Антон. Они были слишком высоко. До аэропорта оставалось около 20 миль. Боинг летел со стороны океана. Антон доложил о готовности к заходу, диспетчер дал им курс и снижение до высоты 5000 футов. Костя установил его на панели, приборы показывали разворот в нужном направлении. Дождь все так же колотил по фюзеляжу. Сквозь облака по правую сторону то и дело появлялись засветки молний. В наушниках потрескивало, а на лобовых стеклах забегали тонкие электрические ниточки или огни Элма. Признак полета в условиях повышенной электризации. «Блять, этого еще не хватало», — выругался Костя. Прерывисто донесся тревожный голос диспетчера, который спрашивал их текущий курс. Радиосвязь начала барахлить из-за помех в электризованной атмосфере. Say again, review two. Попросил повторить сообщение Антон. Negative. I repeat. Say again. Report your hearing. Спустя минуту вдруг четко раздалось в динамиках, они вышли из зоны помех. Turning left, heading 040. Ответил Антон, глядя на показания курса. You just turn right. Your heading is 330. You flew over the airport from southeast. I gave you heading back. Please check your heading. Диспетчер говорил строго. Он твердил им о том, что они уже перелетели аэропорт Кеннеди с юго-востока. Он сказал, что дал им курс влево, чтобы они вышли обратно напрямую к полосе, а самолет поворачивал вправо. Костя еще раз посмотрел на приборы, потом на панель. Они летели влево и только что пересекли высоту в 9000 футов. «Не может быть!» — сказал Костя. Первый двигатель работал на полную мощность. Костя уменьшил вертикальную скорость до минимальной. В этот момент пришло сообщение по АКАРС. Костя машинально его открыл. Там было написано: «Выключи АКАРС, лети по резервной. Коля». Антон еще раз подтвердил информацию о том, что они летят по заданной траектории. «Стой! Я возьму связь, дерни предохранитель АКАРС». «Зачем?» «Выполняй!» Антон отодвинул кресло и принялся искать предохранитель. Костя посмотрел на резервный магнитный компас, как его звали в народе «бычий глаз», и ужаснулся. Их курс был 320 градусов. Он посмотрел на резервный авиагоризонт, он выходил из правого крена и затем замер в горизонтальном положении. Он сравнил его с показаниями основных приборов, они показывали левый крен. Антон выдернул предохранитель. Тут же отключился автопилот и основные навигационные приборы. Данные о высоте и скорости остались в норме. На вспомогательном экране информации посыпались сообщения об уходе инерциальных систем и отказах пилотажных приборов. Экран навигации потух. Костя перешел на ручное управление, пока Антон вернулся на место. Чтобы все осознать, нужно было время. Они вынырнули из облачности на высоте 7000 футов. Дождь заколотил еще сильнее. Костя включил дворники. Впереди, в тени бури, сквозь стену из дождя показались огни высоток Манхэттена. «Это теракт!» Диспетчер еще раз вышел на связь и сказал, что они летят прямо в сторону центра Нью-Йорка. И если сейчас же не сменят курс, он будет вынужден поднять в воздух истребители ВВС. У Кости зазвонил телефон. Он не понимал, как это возможно. Командир посмотрел на подстаканник, где обычно лежал его мобильник. Контакт назывался «Возьми трубку». Вторник, 14.23. Борщ и рыба. Самолет уже взял курс на Манхэттен. Высота подходила к 6000 футов, как вдруг все приборы погасли. «Чё за хрень?» — выругался Борщ. На всех экранах загорелась надпись «No Signal». «Они не могли упасть. Слишком рано. Кто-то отключил АКАРС». Борщ собрался. Он подумал о том, проследили ли оперативники за Володей до самой посадки в самолет или только до аэропорта. Скорее всего, нет. Но сейчас не было времени на разбирательство. Он выдохнул и сказал: «Переходим к плану Б». Борщ взял два телефона, на одном он набрал Костю. Вторник, 14.25. Константин и Антон. Костя отдал управление второму пилоту. «Поворачивай вправо. Скажи, что высоты не хватает. Проси посадку с обратным курсом». Антон передал сообщение диспетчеру. Костя взял телефон. «Константин!» Раздался в трубке голос Рукавичникова. «У тебя мало времени, поэтому просто послушай». Раздалось пару гудков с другого телефона. «Алло?» Костя услышал голос Анюты. В груди защемило. На мгновение его охватил страх. Не тот, который приходит, когда пилот сталкивается с аварийной ситуацией. Нет. Тот страх контролируемый. Ведь человек понимает, что все зависит от него. Этот страх был другой, неконтролируемый, быстро распространяющийся по всему телу от головы до пят. «Анюта, добрый день. Майор Рукавичников. Мы звоним вам просто, чтобы убедиться, что все в порядке». «Да, все хорошо, я смотрю сериал. Что-то с Костей?» «Нет-нет, с ним все в порядке. Главное, что у вас все хорошо. И вы носите мой телефон при себе». «Да, он у меня всегда с собой, в кармане халата». «Отлично. Передайте по прилету Косте, что я его люблю и сильно скучаю». «Обязательно». Послышались гудки. Костя выпал из контура пилотирования, все мысли унеслись куда-то вдаль. Секунды растянулись до бесконечности. Обратно его вернул голос Рукавичникова. «В телефоне, что я дал Анюте взрывчатка. Даже, что разнесла двигатели примерно в том же количестве. Воткни свой долбанный в самолет в Манхэттен, или твоя беременная невеста разлетится на куски по всему воздушному вальсу. Сделай это. У тебя 5 минут. Я? Голос сменили гудки. Неосознанно он взял управление на себя. Сердце стучало так быстро и сильно, что из-за него он не сразу расслышал крики Антона. Его руки крепко обхватили штурвал, но не разум. Им Костя находился где-то вне своего тела и смотрел на ситуацию со стороны. Анюту убьют и его будущего ребенка. Либо умрет он и еще 537 человек. И она никогда не узнает о том, почему это произошло. Это теракт, грамотно спланированный, значит, доказательств никаких не будет. Черный понедельник был только началом. События после катастрофы его самолета вспышкой пронеслись в голове командира. Разрушенные здания Манхэттена, тысячи погибших, обломки Боинга, новости, истерика Анюты. Скорее всего, уже мертвый к тому времени Коля и еще кто-нибудь, кто знал что-то лишнее. Вся жизнь пронеслась перед глазами, пока на заднем фоне Антон пытался пересилить командира. У Кости неожиданно появились огромные силы, которые направляли самолет обратно на город, несмотря на усилия Антона. Где-то вдалеке загорелись огни истребителей, стремительно летевших к ним навстречу. Самолет несся в сердце большого яблока. Высотомер преодолел отметку в 5000 футов. Время растянулось в бесконечность. Полупрозрачные картинки из прошлого начали всплывать перед взором Константина. Его детство. То, как он впервые захотел стать пилотом. Как противилась мать, так как семья была не авиационная, и она боялась потерять оставшегося сына. Как не взяли военную авиацию из-за большого количества папенькиных сынков. Веселые годы университета в Питере, первый полет на учебном самолете, защита диплома, непростой и тяжелый жизненный этап устройства на работу, первый тренажер на большом самолете, первый полет, первая посадка, редкие приезды домой к родителям, долгожданная встреча с Колей после стольких лет, знакомство с Анютой, первый поцелуй, первый секс, предложение руки и сердца, устройство в американскую авиакомпанию, слова «я беременна» и их последний поцелуй. Последний в любом случае. Антон отстегнулся, привстал и начал уже замахиваться, чтобы ударить командира, ведущего самолет на погибель. И тут перед Костей возникло лицо его первого командира в авиакомпании, с которым его закрепили в один экипаж, когда он только прошел ввод в строй во вторые пилоты. И сейчас, как и в тот день, он говорил ему: «Что бы ни случилось, в первую очередь ты летчик, и ты должен лететь. Со всем остальным разберешься на земле». С криком и проступившими слезами на глазах Костя повернул штурвал вправо и дал полный газ на оставшемся двигателе, превысив максимально допустимые обороты. В нескольких милях от побережья Манхэттена над Нью-Йоркским заливом огромный тяжелый лайнер стал отворачивать в сторону. У них было не больше 5 минут, чтобы совершить посадку. На большую работу двигателя в таком режиме Боинг гарантии не давал. Да и запаса высоты катастрофически не хватало. Антон замер с поднятой рукой в полном исступлении. Он быстро остановился и тут же сел на свое место, доложив диспетчеру, что они разворачиваются назад и что не могли сделать этого раньше из-за неполадок в управлении. Два истребителя пристроились по обе стороны от огромного Боинга. Диспетчер информировал экипаж, что они очень низко, и спросил, не планируют ли они посадку на воду. Эти слова были горькой правдой. Высота подходила к 2500 футов, меньше километра. Скажи, что нет, мы дотянем до аэропорта Ла-Гвардии. Запроси заход с прямой на 31-ю полосу. Приказал Костя. Антон передал сообщение, заодно запросив все аварийные службы в новом аэропорту назначения. Are you sure? Засомневался диспетчер. Sure. Вмешался Костя в радиообмен. Request vector along the East River. We will drop one engine down to the water. Выпалил он яростно, попросив викторение вдоль East River. Они пролетели Бруклинский мост, Костя выключил отборы воздуха от всех двигателей и воткнул обратно ручку пожаротушения двигателя номер 2, включив рычаг выключения двигателя. Их неслабо тряхнуло, и по всему корпусу пошла сильная вибрация. Двигатель вспыхнул с большей силой. Самолет задержался на высоте 2500 футов. Что ты делаешь? Включаю второй, хочу, чтобы он отвалился. Он даст нам тягу, видишь? Высоту держим, станем легче и дотянем до полосы. Как он вообще запустился? На земле объясню. Хорошо, но как только он отвалится... Я знаю, что нас поведет. И это не самый лучший двигатель для сброса. Но эвакуация будет в левой двери, не будет двигателя, и слева не будет огня. Как только оторвется, закроешь пожарный кран, понял? Да. Другие идеи есть? Нет. Мы справимся. Захода ИЛС там нет. Антон с бешеной скоростью открыл карту нужного захода и настроил кабину. Настроил эколайзер, будь готов к контролю высоты по удалению. Попроси еще раз заход, времени мало. Костя включил метеолокатор в режиме карты. Так у них была хоть какая-то дополнительная навигация, помимо смутного визуального контроля в условиях сумерек и сильного дождя. Он шел строго по черной полосе реки между зелеными очертаниями берегов на навигационном дисплее. Костя вышел на связь с пассажирами. Друзья, говорит командир корабля. Через 5 минут мы сядем в аэропорту Ла-Гвардия. Прошу вас соблюдать спокойствие. Во время эвакуации слушать команды бортпроводников. Сейчас нас немножко потрясет. Он продублировал все на английском и повернул на заданный диспетчером курс, контролируя местоположение по метеолокатору. Затем он резко дал полные обороты на горевший двигатель номер 2. Самолет сильно завибрировал и пошел в набор. Горящая силовая установка все еще давала тягу, хоть и горела. Самолет начало колебать из стороны в стороны, мотор вибрировал и трещал по швам, обороты на приборы не показывались, но, судя по тряске и колебаниям, движок работал. «Давай, дорогая!» — сказал Костя своей металлической птице. Они набрали 3,500 футов над рекой, как самолет тряхнуло и резко потянуло вправо сильным креном. Двигатель оторвался и рухнул в воду прямо у самого острова Рузвельта. Костя пересилил управление и дал ноги, выкрутив триммер на полную. Самолет неохотно поддался и снова пошел в снижение. «We've dropped the engine. Ready to turn to final». Костя подтвердил сброс двигателя и доложил о готовности к посадке. «Heading 060, cleared. Localizer approach and landing runway 31. May God be with you». Облегченно сказал диспетчер, увидев на локаторе, что теперь экипажу хватит высоты, чтобы дотянуть до полосы. Он дал им курс и разрешил заход на 31-ю полосу аэропорта Ла-Гвардия, добавив в конце: «Да поможет вам Бог». Костя стал подворачивать на заданный курс, глядя на резервный компас «Бычий глаз». «Закрылки 1». «Есть закрылки 1». «Скорость под закрылки 1». «Скорость установлена». «Закрылки 5». «Есть закрылки 5». «Скорость под закрылки 5». «Скорость установлена». «Режим захода на резервном авиагоризонте». Антон нажал на кнопку «Approach» на маленьком резервном приборе. Пурпурный ромбик отклонения от посадочного курса ожил, равно как и на основных дисплеях. Они снизились до высоты 2000 футов. Костя стал подворачивать влево на посадочный курс. Захватив курсовую линию, он дал команду на дальнейший выпуск механизации и шасси и объявил в салон: «Finish preparation! Finish preparation! Всем занять свои места! Приготовиться к посадке!» «Удаление 6, высота 1800, на глиссаде», — оповестил Антон. «Хорошо». Костя еле удерживал самолет. «Закрылки 25?» «Есть закрылки 25». «Чек-лист на посадку». Антон зачитал карту проверки, а после доложил: «Удаление 4, высота 1300, на глиссаде». «Полосу наблюдаю». Дворник Кости работал на полную мощность. Сквозь ливень и капли дождя он увидел огни приближения и теперь шел визуально, с большим углом сноса из-за порывистого бокового ветра. Тяжелый лайнер, болтаясь из стороны в сторону, как будто греб своими крыльями сквозь воздух, из последних сил пытаясь дотянуть до заветной полосы. Два двигателя продолжали гореть. В салоне царила тяжелая напряженная тишина. Люди молча молились, кто-то включил телефон и отправил прощальное сообщение своим родственникам, другие просто закрыли глаза и ждали конца. Боинг пролетел торец полосы, следом за ним на нее выехали первые аварийные бригады. Слегка накренившись, самолет сравнял нос вдоль центральной линии разметки и стукнул колесами о бетон. Как только он коснулся земли, с рулежных дорожек по мере движения самолета по полосе потянулись вереницы из мигалок пожарных грузовиков, полицейских машин и карет скорой помощи. Столб пара закрыл лайнер из виду на какое-то время. Костя как мог удерживал самолет на полосе. Вся надежда была на тормоза, спойлеры и оставшийся рельс. Они медленно тормозили, несясь к концу полосы. Костя не стал дожидаться полной остановки. Сдавив, что есть силы, педали, он дал команду Антону: «Начинай чек-лист на эвакуацию». Самолет пронесся мимо пересечения с полосой номер 4 на скорости менее 100 км в час. Они остановились в самом конце, не доехав до края сотни метров. К этому моменту Антон уже закончил с чек-листом и выключил рабочий двигатель. «Evacuate! Evacuate! First left, lower and upper slides! Last slides only from the left! Эвакуируемся! Эвакуируемся! Передний, нижний, верхний, задний, левые выходы! Только слева!» Дал команду Костя в салон и, закрыв глаза, заплакал. Вторник, 14:20. Николай. «Да, мы случайно уронили шкаф, и лифт встал», — говорил он с диспетчером. «Пожалуйста, включите лифт обратно». «Хорошо, перезагружу систему, это займет 5 минут». Раздался в динамике женский голос. Лифты в новых домах были подключены к общей системе жилого комплекса и управлялись с одного места. Но, как обычно, поначалу эта система была еще далека от совершенства. «А можно быстрее?» «Не орите на меня. послышался недовольный женский голос. Извините, извините. Тут же исправился Николай. Пожалуйста, по возможности, ускорьте процесс. Это очень важно. От меня тут ничего не зависит, ждите. Николай с рыжим парнем молча стояли в лифте. Грузчик уже протиснулся сквозь узкий проем и теперь стоял рядом с Колей, тяжело дыша, он грозно осматривал своего оппонента. 5 минут показались вечностью, но, наконец, лифт тронулся. Коля посмотрел на часы. 14:25. Спустя еще 30 минут лифт приехал на нужный ему этаж. «Придержи лифт, пока я не вернусь, пожалуйста», — сказал Коля и, немного помешков, добавил. «Извини, что так вышло. Спасибо». Он рванул в сторону квартиры Кости. Преодолев длинный коридор, он нажал на звонок, снова взглянул на часы. 14:27. «Цела! Слава богу!» «Коля? Что происходит?» — удивленно спросила она. «Нет времени объяснять. Накинь куртку и бегом за мной». «Ничего не понимаю. Сначала звонят с ФСБ, беспокоятся, все ли в порядке. Теперь прибегаешь ты весь красный. Пока не объясните мне, что происходит, я с места не сдвинусь». Тревожно, переходя на крик, ответила Анюта. «С ФСБ? Когда они звонили?» «Вот только что, перед твоим звонком в дверь». Анюта достала телефон, который дал ей Рукавичников. «Это не твой телефон», — сразу заметил Коля. «Они мне его дали, сказали носить при себе, пока Костя не сядет». Коля вырвал телефон из рук Анюты, бросил его в квартиру и за руку вытянул хозяйку в подъезд, захлопнув дверь. «Что ты, а?» — скрикнула она, когда Коля набросил ее на плечо и рванул в сторону лифта. Как только он преодолел 10 метров по коридору, раздался взрыв, и дверь Костиной квартиры вместе с куском стены вылетела в подъезд. Коля с Анютой повалились на пол. Пыль и дым заполонили коридор. Николай знал, что Костя был одним из первых, кто купил квартиру на последних этажах, остальные апартаменты все еще пустовали, поэтому он надеялся, что больше никто не пострадал. Тем временем из образовавшейся дыры в стене повалил черный густой дым с языками пламени. Он быстро встал, поднял Анюту и рванул к лестничной площадке. Пожарная сигнализация не заставила себя ждать, из потолка посыпались капли воды. «Ты цела?» — спросил он у Анюты, которая сейчас смотрела назад широкими от ужаса глазами. Она судорожно кивнула, ее лицо и халат стали белыми от штукатурки. «Тогда уходим, потом все объясню, идти можешь?» «Да». Они вместе побежали на лестничную площадку к лифтам. Рыжий парень уже ждал их там. «Уходим по лестнице», — приказал Коля, ведя за руку ошарашенную Анюту, семенящую вслед за ним босыми ногами. Тапки она потеряла, когда ее телефон разнес их квартиру и соседние апартаменты. Они начали спешно спускаться по лестнице. На нижних этажах столпились остальные жильцы. В узких лестничных пролетах началась давка, кто-то уже звонил пожарным, пока огонь распространялся по верхним уровням многоэтажного дома. Вторник, 14:26. Володя, Борщ и Рыба. «Открой флайт-радар!» — приказал Борщ Рыбе, как только закончил говорить с Костей. Рыба зашел на сайт и набрал нужный номер рейса. Они в полном молчании прильнули к экрану. Самолет снова повернул в сторону Манхэттена. Несколько секунд тянулись, будто пара часов. «Давай, Костик, давай!» Сжав кулаки, Борщ уставился на символ самолета. Вот он уже почти приблизился к Манхэттену, как вдруг резко повернул в сторону Ист-Ривер. «Блядь! Сука, сука, сука!» Борщ ударил по столу. «Гнида, мразь, падла!» Самолет уклонялся от города вдоль реки, а Борщ громил все, что попадалось под руку. «Ты сделал свой выбор, гандон!» — сказал он, когда иконка самолета пролетела над островом Рузвельта и повернула в сторону аэропорта Ла-Гвардия. Борщ достал из кармана небольшой пульт и, сняв защитную крышку, сказал, глядя на экран. «Ты еще об этом пожалеешь, пидор!» Он нажал на кнопку. Снаружи послышался взрыв, спустя мгновение по крыше заколотили мелкие камни и осколки от некогда шикарных витражей Костиной квартиры. Спустя минуту самолетик на экране сел на полосу 31 в аэропорту Ла-Гвардия. А снаружи по двери кто-то сильно заколотил. «Сворачиваемся!» — сказал Борщ. «Я разберусь!» Минутой ранее Володя увидел, как из квартиры на 24 этаже вылетели стекла и куски стен вместе с пылью, черным дымом и клубами пламени. Квартира Анюты взорвалась. Жива ли хозяйка и Коля, он не знал, но от картины наверху Володю охватил неподдельный ужас. Он побежал к полицейским, которые, повыскакивав из машины, застыли с поднятыми вверх головами. Один из них, не отрывая взгляда, что-то спешно говорил в рацию. Вова подбежал к стражам порядка и, схватив ближайшего за руку, крикнул. «Это они сделали! Это они!» Он показывал на фургон. Полицейский подвинул Вову в сторону и, повернувшись к напарнику, сказал. «Сань, прикрой меня!» Они побежали к фургону. Лейтенант сильно забарабанил по двери, вытащив пистолет. Напарник встал сзади, направив автомат в сторону выхода. Володя, укрывшись за полицейской машиной, сквозь стекло увидел, как из крыши фургона вылетел какой-то округлый предмет. Он пролетел пару метров и упал на асфальт позади полицейских. Напарник вскрикнул. «Граната!» Они только успели прыгнуть в разные стороны, как еще один взрыв прозвучал во дворе жилого комплекса. Володя еле успел нагнуться, как на голову посыпались стекла полицейского автомобиля. В тот же миг дверь фургона открылась, оттуда показался Борщ. Его огромная фигура, как ни в чем не бывало, грузно ступила на асфальт, на котором лежали оба полицейских. Володя пощупал себя. Его спасло колесо, за которым он укрылся. Он посмотрел под машину, картина его ужаснула. У того, что был с автоматом, в груди торчал осколок. Он судорожно дышал, лежа на боку по другую сторону автомобиля. Полицейский смотрел прямо на Володю. Тяжелым движением он толкнул ему автомат. Лейтенант же, пытаясь удержать кровь, хлыставшую из артерии на ноге, пытался сесть трясущимися руками, направляя пистолет в сторону Борща. Рукавичников одним легким движением пристрелил у лейтенанта точно в голову, затем он повернулся к его напарнику и сделал еще пару выстрелов. Тело полицейского шевельнулось, глаза широко расширились, и жизнь в них погасла. Рыба запрыгнул за руль и завел фургон. Из-под днища автомобиля Володя трясущимися руками потянул к себе автомат. Борщ вытянулся, пытаясь заглянуть за полицейскую машину. Вдалеке послышались сирены. Из подъезда хлынул народ. Это его отвлекло. Володя тоже обратил внимание на подъезд Анюты. В толпе он легко различил Николаю и невесту Кости. В пыли, грязные и мокрые, они проталкивались в сторону джипа Николая. Борщ тоже заметил Анюту. Он поднял пистолет и, вычислив, куда движутся его цели, сделал шаг в сторону Митсубиси с открытой пассажирской дверью. Испуганный Володя взял автомат и, выскочив из машины, не глядя, произвел серию выстрелов в спину Борща. Звук автоматной очереди и пуля, больно царапнувшая плечо, заставили Рукавичникова обернуться. Володя промахнулся, и тут их взгляды встретились. Лицо Борща медленно покраснело от злости, он как будто бы стал еще больше. Шипя и брызгая слюной, он громко прокричал. «Ах ты ж сучара!» Володя бросил автомат и рванул в сторону толпы. Пули, которые Борщ в приступе гнева выпускал в его сторону, пронзали асфальт в сантиметрах от его ног. Он не хотел просто убить Вову. Он хотел его обездвижить, а затем зарезать его своим армейским ножом, который он носил под брюками. Последний выстрел попал Володе в икру. Он вскрикнул и повалился на асфальт. Народ, вывалившийся из здания, уже в шоке наблюдал картину снаружи. Многие достали телефоны и начали снимать. Борщ еще раз нажал на курок, кончились патроны. Он только достал нож, как рыба окрикнул его. «Уходим!» Борщ на секунду заколебался. Он увидел, как с той стороны двора уже въехали первые полицейские и пожарные машины. Он еще раз посмотрел на Володю, который, схватившись за ногу, вновь встретился взглядом со своим преследователем. «Ты труп, Володя! Ты труп!» Борщ побежал к фургону, который спустя секунду со свистом рванул прочь со двора. Сердце Володи колотилось бешено. От страха он забыл про боль. Все казалось, как во сне. Толпа людей, которые в ступоре стояли, глядя, как горит дом. Другие смотрели на него. Лес телефонов, направленных то вверх, то на мертвых полицейских, то на него самого, чьи-то крики и маты. Под звуки сирен его плечо схватила сильная рука. Коля поднял Вову под бока и, накинув его руку себе на плечо, потащил к машине. Вторник, 14:30. Роман, Константин и Антон.